Глава восьмая. Перед глазами всплыло окно различной требухи. Доступный лут. Клешня крушителя. Класс ингредиент. Тип уникальный. Вес 20 килограмм. Печень душеприказчика. Класс ингредиент. Тип редкий. Вес 785 грамм. Список был длинный, ошметков много. Из-за того, что их тип редкий и уникальный, выбрасывать такое было грех. Поэтому все сгреб в инвентарь, заняв освободившееся от Юльки место. Среди всего этого нашел поистине ценный предмет. Ценный настолько, что я даже не взялся бы предположить его стоимость. Карающая длань. Класс. Масштабируемый артефакт. Тип эпический. Особенности. Демонический наруч. Стреляет любой сталью. Позволяет поставить на жертву метку смерти, после чего любой выстрел становится самонаводящимся и точно попадает в цель. Одна метка тратит одну единицу поглощенных душ. Условия улучшения. Скормить артефакту предмет сходного качества. Вес 1 килограмм. Забыв про сотни других трупов, плавающих в озере, я и экипировал карающую длань. Черный сгусток растекся по предплечью, формируя наруч, исписанный причудливыми символами. Заостренная часть доходила до костяшек кулака. По центру заострения имелось отверстие, полагаю, отсюда и будут вылетать снаряды. Правее и левее от отверстия было еще по три таких же, но запечатанных, полагаю, с повышением уровня артефакта они будут разблокироваться. Извлек из инвентаря короб с арбалетными болтами и замер в недоумении. Как его заряжать-то? Но как только короб приблизился к карающей длани, от наруча выстрелила черная нить, опутав короб, после чего втянула его в себя. Короб с болтами исчез, как будто его втянуло в пространственный карман. Система успокоила, сообщив, что я сделал все верно. «Карающая длань заряжена, плюс 10 выстрелов». Излег из инвентаря оставшиеся болты и запихнул в наруч. Количество выстрелов увеличилось до 50, а инвентарь стал легче на пару килограммов. При этом вес самого наруча не увеличился. Занятная вещица. Посмотрел на озеро и, выбрав цель, выставил руку перед собой. «Желаете наложить на объект метку смерти?» Мысленно согласился. На теле рельера появилась черная точка. В тот же миг выстрелил и наруч. Выстрел попал точно в появившуюся метку, а с меня списали одну душу. Забавно то, что загружал я в наруч болты, но стрелял он чем-то наподобие стальных игл. Хм, занятно. А если так? Руку отвел вправо, выбрав цель впереди себя. Наложить метку. Со свистом вылетела игла и по дуге пробила череп выбранного мной рельера. Хо-хо-хо! Теперь я самый меткий стрелок на континенте и смогу выиграть все игрушки на аттракционах? Посмотрим, что там от Юльки досталось в наследство. Последний удар сердца суккуба. Класс, ингредиент усиления. Тип эпический. Особенности. С последним ударом сердца суккуба выйдет и последняя капля крови. Она способна наделить предмет эффектом вампиризма. Вес 503 грамма. Вампиризм. Интересно вот только, на что применить эффект? На кольцо? А если условием активации будет контакт с целью, придется тыкать кольцом в демонов? Так себе план. Применить на меч? Может, и есть смысл. А может, я лучше прокачаю карающую длань? Излёг сердце из инвентаря, и голубая капля крови упала на наруч. Внимание! Доступна модификация предмета эффектом вампиризм. Вы можете выбрать, какую субстанцию будет поглощать предмет, очки здоровья или маны. Опа! А вот это кстати! Если карающая длань будет вампирить ману, я чаще смогу применять химерологию или серп ветра. Выбор без выбора. Давай ману! На предмет «Карающая длань» наложен эффект вампиризм маны. Эффект вампиризма привязан к уровню развития предмета и будет расти вместе с ним. Текущий уровень вампиризма позволяет восстановить 2 единицы маны за поражение живого организма. Наложил метку смерти на мертвого рельера. Выстрелил, пробил ему горло, но ману не восстановил. Что ж, понятно, из ранее бывших живыми ману не извлечь. Зато можно извлечь лут, причем в огромных количествах. Плавая в омерзительно вонючем море из крови и кишок, я дотрагивался то до одного трупа, то до другого. У большинства для сбора была доступна лишь требуха по типу глаз, жабр, легких и прочего. Но у одного нашелся действительно ценный предмет. Блуждающая сфера. Класс «Факел». Тип «Редкий». Особенности. Освещает путь. По требованию вернется к владельцу. Вес 205 грамм. Использовал сферу, она воспарила над рукой, зависнув в 2 метрах выше. Насколько ярко она светит, понять было сложно, ибо света хватало от люминесцентных кристаллов на стенах пещеры. «Назад!» — как только команда была отдана, сфера тут же влетела мне в ладонь. «Удобно!» Я лутал тела, попутно экспериментируя с химерологией. Если неудачно подобрать куски для слияния, получалось уж совсем дикая дичь. К примеру, я, не глядя, использовал химерологию на области с разными кусками тел и получил 2 срощенных куска плоти. С одной стороны — голова, руки, и с другой — голова и руки. В итоге тварь судорожно барахталась в воде, а ее плавучесть стремилась к нулю. Куда интереснее результат вышел, когда я использовал навык на 2 целых телах. Тень накрыла трупы рельеров, но через нее все равно можно было рассмотреть процесс трансформации. Плоть отделялась от костей, стекая красными комками на камень, а после нарастала на единый костяк. Мышечная масса рельера была сильно гипертрофирована, челюсти стали больше, а клыки длиннее. Если бы такие твари атаковали меня, то после первого же рывка в мою сторону я бы уже летел в воду на корм зубастым. Отдал приказ проплыть 100-метровку. Рельер скрылся под водой, а через секунду в воздух взмыл фонтан-брызг. Химера плыла так шустро, что смогла преодолеть 100-метровку за какие-то жалкие 6 секунд. Вернув ее обратно, протестировал меч храмовника. Лезвие со свистом рассекло воздух и со звоном ударилось о заметно окрепшие кости поднятого рельера. Шею твари удалось перерубить только с 3-го удара, хотя раньше хватало и 1. Порадовало то, что после потери головы химера нисколько не отчаялась и продолжила двигаться, до тех пор, пока кровопотеря не стала критической. За убийство химеры мне опыта, к сожалению, не дали, а так хотелось организовать себе бесконечный фарм опыта. Но самая интересная химера вышла из корпуса. Заигравшись водяными пистолетами, я чуть не обрушил свод пещеры себе на голову. Уж больно весело было взрывать каменные выступы. Завершив свои изыскания, я двинул на выход. Фиолетовая марева в дальней части пещеры манила к себе. Снова барахтаться в ледяной воде желания не было, так как сражением мне раздрали терморегуляционный костюм. Подождав 2 минуты, я создал новую химеру. Запрыгнул ей на спину и, как на серфе, полетел навстречу солнечному свету. Вода разлеталась во все стороны, брызги летели в лицо, а ноги то и дело пытались соскользнуть с рыбьей чешуи рельера, но я справился. 2 минуты, и мы на месте. Фиолетовый туман поглотил меня, выпустив с другой стороны портала. Не желая тратить время, разбежался и нырнул в грот. Ледяная вода обожгла спину, отчего перехватило дыхание. Плыть было сложно, чувствовал, как дубеют мышцы после того, как наткнулся на каменную стену. Решил немного подсветить себе путь, блуждающей сферой. Ослепляющий белый огонек поплыл впереди меня, идеально освещая путь. Все тени растворились, как будто их никогда и не было. Загребая воду руками, я выбрался из грота, а через минуту вынырнул под ласковые солнечные лучи. Сил плыть уже не было, поэтому я взобрался на ближайший каменный выступ и, упав на него спиной, вырубился. Проснулся, когда стало прохладно. Закатное солнце уже не грело, а до берега оставалось еще 200 метров. Последний рывок и комфортный номер накормит и обогреет. С трудом добрался до берега. Песок щекотал пятки, но даже это не стимулировало ноги двигаться. Самочувствие порядком ухудшилось, еще и насморк. Поплавал в водичке, блин. 2 километра исчезали под ногами мучительно медленно, но исчезали. Ввалившись в отель, попросил портье помочь мне дойти до номера. 1000 отданных ему помогли еще и разжиться аптечкой. Заказал вагон еды, питья, а пока плюхнулся в обжигающую ванну. Тело начало ныть и покалывать. Оказалось, что я заработал 10 порезов. Когда я был уже готов вырубиться, в дверь постучали. Привезли мой заказ. Еда разместилась на столике. Закинулся парацетамолом, попытался вызвать чертилу, но он не отвечал. Значит, буду пировать в гордом одиночестве. Под одним из клоше, выпустив пар, появилась запеченная курица. Хрустящая корочка, сочное мясо. Вроде вкусно, но запихнул в себя еду с трудом. Усталость накопилась, да и температура поднялась. Нужно отдохнуть. лег на кровать и вырубился. Снилась Вера. Она сгорала в адском пламени, кожа вздувалась волдырями, а после слезала клочьями. Голос ее срывался в крики отчаяния. Глаза взрывались от жара. Все, что я мог, так это смотреть, как она умирает, а через секунду возрождается, чтобы пройти круг страданий заново. У меня не было ни тела, чтобы прикрыть ее, ни голоса, чтобы поддержать. Я просто парил, как безвольный наблюдатель, и смотрел за страданиями любимой. А кругом больше не было никого и ничего, только Вера и ревущее пламя. Порой кошмар отступал. Я с криком приходил в сознание, чтобы очень скоро снова провалиться в беспамятство. Провалялся так целую неделю. Жарила дикая температура. Покупался в проруби, блин. Надо было напяливать сразу два термокостюма или покупать второй про запас. Как оказалось, коматозил не один я. Чертила с получением нового ранга обрел крылья, но не научился ими пользоваться. Придя в себя, я увидел, как новоявленный летун со всего размаха врезается в стену с криком «Бля!». Полет был живописным, а шмяк звонким. Демон сполз по стене, оставляя за собой тонкую полоску слюны. «Ты чё там? Мух ловишь?» «Тебе рифму ответить», — огрызнулся чертила, потирая морду. «Хм, да у него даже зубы длиннее стали». «Чертила, давай не борзей. Ты побольше стал, но по шее еще можешь огрести без каких-либо проблем». «Да я не со зла. Это и спасибо, что завалил этого урода», — промямлил демон, потупив взгляд. «Ты про Корвуса? Да я, знаешь, как-то не собирался. Думаю, нафиг оно мне надо? Сдохнем в пещерке, да и все, проблемы решены. Она вон как вышла». Сарказм подействовал ободряюще, и чертила улыбнулся. «Много у тебя таких знакомых?» «Хватает». Да, мордочка сразу помрачнела, как будто вспомнил каждого, кто смешивал его с грязью. «Ну и отлично». «Чего тут отличного?» — вспылил новоявленный дракон, захлопав крыльями. «Отлично то, что мы их скоро всех перебьем. Ты отомстишь, а заодно станешь сильнее. Плюс ко всему не будешь испытывать мук совести, если она у вашего рода вообще есть», — прокряхтел я, поднимаясь с кровати. Открыл окно, заполняя комнату прохладным бризом. «Ой, не тебе мне про совесть вещать». «Это чё это?» «А кто мне вискарь обещал?» «Алкаш малолетний. Пора тебя кодировать». «Слышь, взрослый, тебе сколько годков?» 26. «А мне 120. Так что на «вы» ко мне обращайся, мальчик». «О-хо-хо-хо! Ваше благородие, не соблаговолите ли вы помыться?» — спросил я, склонившись над чертилой. Ты чё? Руки убрал! Насилуют!» — заверещал демон, пока я, ухватив за крылья, тащил его в ванну. Крылатое бестие плюхнулось в ванну и, зашипев, ощерило зубы. В глотке появился зачаток огненного шара, который мгновенно погас, когда я включил лейку с ледяной водой. Сволочь, убил! Выруби! Холодно! Я же заболею! Все, я все осознал! Буду относиться как к равному!» Чертила захлебывался, пытаясь прикрыться руками от жалящих струй. «Или как к господину!» Ухмылка сама собой возникла на моем лице. «Пошел ты, как к равному! Это и так немало!» Чертила додумался прикрыться крыльями, и голос глухо начал доноситься из-под сооруженного убежища. «Принимается. Ладно, равный. Пошли заказ делать». В лапы демоненку вручил меню. Правда, непонятно, зачем я это сделал. Чертиха хотел заказать все, что там было. Ладно, деньги еще есть. А когда продадим добытое, их станет в десяток раз больше. Надо же обмыть повышение ранга напарника. Пирушка вышла крышесносной. Я бы даже сказал... люто выносящий. Сначала просто накидались вискарем, закусывая омарами, а после начали опробовать крылья чертилы. Перепончатые лоскуты кожи взбивали в воздух, отрывая демона от пола, но как только он наклонял корпус для изменения траектории полета, все пошло не по плану. Наклонится вперед, и увеличившуюся в размерах голову заваливало, из-за чего скорость полета вперед значительно увеличилась. Выходило не небольшое смещение, а стремительное пике в ближайший предмет мебели. В конечном итоге матрас поставили на попа, прислонив к двери, и из дальнего конца номера делали пробные полеты. В один из таких заходов чертила пропищал. «Ха-ха, получается, я все понял!» А через секунду он уже висел под потолком. Решил повернуться ко мне и позубоскалить, но что-то пошло не так, и он на всем ходу врезался в люстру, раскрошив ее на мелкие осколки. «Но не беда!» У меня ведь была блуждающая сфера. Запустив артефакт под потолок, мы продолжили пьянку. Я продемонстрировал чертили дымовую завесу. Идея была так себе, но мы порядком захмелели, и нам было норм. В воздухе появились сотни маленьких искр, из которых тут же повалили клубы черного дыма, заполняя номер. Сначала было смешно, но когда мы начали задыхаться, веселье как-то поубавилось. Вывалившись на балкон, мы заржали и стали ждать, пока комната проветрится. Вискарь, конечно же, захватили с собой. Через полчаса решили вспомнить былое и пострелять по маслинам. Черный овал взмывает воздух, пасть чертилы озаряется пламенем, а через секунду плотный огненный шар испепеляет маслину и, продолжив свой путь, врезается в вещевой шкаф. Замерев на секунду, мы в панике кинулись его тушить. Пока я был в ванной, чертила схватил бутылку с чачей, местным самогоном, и плеснул на костер. Стоит ли говорить о том, что к моменту, пока мы потушили шкаф, сгорело полномера? Услышав наши вопли, соседи вызвали управляющего. Пришлось чертилу насильно запихнуть обратно в татуху. Демон порывался разобраться с наглецом, который мешает нам веселиться. Стоя у двери, я посмотрелся в зеркало, чтобы привести себя в порядок. Да уж. Морда вся в саже. Какой уж тут порядок. Открыл дверь, уткнувшись, раскрасневшегося лысоватого мужика лет 50. «Могли бы вы вести себя потише? Постояльцы жалуются. А в чем у вас лицо? И что за запах?» Управляющий оттолкнул меня в сторону и ворвался в номер. Сказать, что он охренел от увиденного, значит ничего не сказать. Мужик застыл, глядя на разруху, рот открыл, руки трясутся, глаз дергается. Вот-вот случится приступ ярости. «Я надеюсь, у вас гостиница застрахована?» Эту истерику надо было видеть. Размахивал ручонками, кричал, хватал меня за грудки, выдирал у себя волосы, плакал. Как я понял из этой трагедии, в трех актах гостиницу он не страховал. Чертила пищал в ухо. «Пошел он в задницу, давай свалим!» План его мне нравился, но мои документы уже в системе гостиницы. И куда же я теперь денусь? Хотя в один момент почувствовать себя беглым преступником показалось чем-то романтическим. Дождался паладинов, руки крутить не стали, в трезвяк не повезли. Совсем обленились. Просто записали показания мои и управляющего, велели явиться в суд. Ага, сейчас. Сниму номер и поживу у моря, бесцельно просирая без того малое количество отведенных мне по договору дней. Составил расписку, что готов выплатить нанесенный ущерб в полном объеме, указал свои реквизиты, а после отправился на вокзал. Хотел романтики? Пф, получай, дружочек. Ночевать на лавке в свете фар уходящих поездов и звездного неба было прекрасно. Не выспался нифига, ребра болят. Но разве романтика в этом? Романтика, она в преодолении. В преодолении трудностей, себя, окружающего мира. Можно сказать, что романтика — это путь завоевателя. Путь покорения. Опа. Что-то меня понесло, уже как заправский алкаш философствовать начинаю. Точно, завязываю пить. На этот раз без всяких «но». Поезд до Арбена отбывал в 7 утра. На этот раз решил шикануть и купил целое купе. 4 места, и все наши. Не хотел чертилу всю дорогу держать заперти, да и самому будет веселее ехать. Главное, вагон не сжечь. Улыбчивая проводница шла по вагону, мерно раскачивая бедрами. Прошла мимо нашего купе и отправилась вдаль. На обратном пути заглянула и к нам. Увидев мою опухшую рожу, спросила. «Пиво с раками будете?» «Твою мать! Конечно, буду! Неси, родная!» Похоже, похмелье и трезвость откладываются.